Часть третья. Это было странное место. Здесь не было ничего, кроме множества хрустальных шаров, парящих в воздухе. Во мраке я нагнулась, протянула руку и коснулась пола. Поверхность на ощупь была странной, не похожей на землю, металл или смолу. Кое-как справившись с тревогой, вызванной внезапной сменой обстановки, я четко услышала, как кто-то хлопал в ладоши. «Вы достигли истины! Поздравляю, лорд Эльмилой Второй!» Я увидела человека, глаза которого были закрыты. Его возраст не поддавался определению, но он скорее являлся организмом, который превзошел эту концепцию. Нет, даже употреблять слово «организм» было неправильно. Их называли мертвыми апостолами именно потому, что они отвергли все присущее живым существам. Апостолы смерти. Это то, что ты должна уничтожить. Это. То, что сказал мне Берзак, когда я еще училась на Страже Могил, было уместно и в этом случае. Стоило ли относиться к мертвым апостолам так же, как и к духам? Все вокруг исчезло, начиная с храма, поднявшегося из-под земли, и заканчивая жителями деревни, телом короля мертвых, Берзаком, Иллюмией, Тремау и моей матерью. Но нет, они не исчезли полностью. Я видела их в парящих хрустальных шарах, каждый из них показывал место, где мы только что были, с разных ракурсов. Все замерло. От столь неестественного зрелища у меня возникло чувство, что все события, которые мы пережили, были лишь сценой из фильма. «Ха! Меня тоже затянуло сюда! Думаю, это было неизбежно, поскольку ад является моей настоящей формой. Но тебе не кажется, что я работал задарма слишком долго? В былые деньки меня бы за такое уже наградили земельными владениями. А, только не надо на самом деле превращать меня в вассала. Тогда у меня не будет свободного времени, чтобы бегать за девицами». Я облегченно вздохнул, осознав, что болтливый рыцарь все еще был со мной, и еще крепче сжала свою косу. Учитель тоже стоял рядом, он не сводил глаз со своего противника. «Зепи Эльтнем Атласия. Мой ответ оказался правильным?» «Можно и так сказать», — коротко кивнул Зепи. «Выражаясь по-современному, вы прошли уровень. Вы превосходно взаимодействовали с Логос Реактом и сумели вынудить мир выдворить вас, решив его загадку. А, если забыть на секунду про Короля Мертвых, который на самом деле был Логос Реакт, появление в реконструкции человека, понимающего структуру мира, создает парадокс. Так вот, почему вас не было в том мире?» «По сути, да», — признался Зепи. «Учитель, Тремау», — тихо произнесла я, вклиниваясь в их разговор. «Я создал Логос Реакт, взяв за основу Тремау, которую Рейнос отправила назад в деревню. Настоящая Тремау сейчас, наверное, наливает моей сестре чай в особняке». Услышав ответ учителя, я облегченно вздохнула. «Если так, то что насчет Берзака и Иллюмии? Когда мы вернулись в деревню, они уже исчезли. И как отец Фернандо, погибший во время первого круга, моя мать...» Пока я думала об этом, послышались шаги. «Профессор! Учитель!» Закричав в унисон, к нам подбежали два светловолосых молодых человека. Это были Флат и Свен. «Я знал, что вы справитесь!» «Флат, это было неуместно! Наш учитель попросту не мог не справиться! А ты, получается, сомневался? А это уже грубо! Он бы без твоей помощи идеально раскрыл дело!» «В смысле? Лишьян, ты же сам предлагал помочь ему!» «И выглядел при этом как брошенный под дождем щенок!» «Я просто следовал его наставлениям!» «Учитель говорил, что у мага всегда должна быть надежная поддержка!» «И я не выглядел как щенок! Как это вообще связано?» «Ваши ученики весьма талантливы, и я вам даже завидую», — претенциозно сказал Зепи, наблюдая за их перепалкой. «Я тоже так думаю», — спокойно ответил учитель. «Все были здесь, я, мой учитель, сэр Кей, эти двое юнцов и, наконец, Зепи. Итак, поскольку вам удалось узнать ответ, что вы желаете услышать от меня, лорд Эльмилой Второй? Данное местонахождение Хартлиса? Или, может, информацию о войне за Святой Грааль, которая располагает Институт Атлас?» — спросил Зепи. Тон директора Атласа, который отправил нас в реконструкцию, был невероятно теплым, словно он искренне нас поздравлял. «Однако...» «Нет», — сказал учитель. «Никакого ответа я не узнал. Настоящая тайна еще не раскрыта. Зепи Эльтнем Атласия — древний король Института Атлас».